Глава 11. Толи Кинюшкин привез из райцентра следователя Лемакина и спасателей-аквалангистов во второй половине дня. Два спортивно скроенных молодца мигом спустили с грузовика на воду легкую дюралевую лодку с подвесным мотором, скинули с себя рубахи-распашонки, с трудом стянули узкие джинсы и, оставшись в ярко-красных фирменных плавках, нарядились в спасательные доспехи. Необычное для деревни явление привлекло повышенное внимание березовской детворы, усыпавшей берег. Не усидели, конечно, дома и Торчков с Арсентием Ефимовичем и Нюшкиным. Пристроившись на стволе поваленной березы рядом с Антоном Бирюковым и следователем, старики с детским любопытством глядели на аквалангистов, выписывающих мотолодкой лихие вензеля по зеркальной глади Потеряева озера. Следом за бурлящим винтом мотора озеро распахивалось, словно его вспарывали гигантским скальпелем. Длинные усы бурлящихся волн разбегались в стороны и, ослабнув, медленно угасали. Накрутив десятка-полтора восьмерок в прибрежной части, аквалангисты заглушили мотор и стали рассматривать водное пространство, надеясь увидеть всплывший от поднятого волнения труп. Однако труп не всплывал. Тогда аквалангисты, переезжая на лодке с места на место, стали поочередно нырять. «Квадратно-гнездовым способом работают, наблюдая за ними», — авторитетно сказал Инюшкин Торчкову. «Специалисты», — подхватил Торчков, — «должно быть, неплохо получают». «А ты как думал, человек, Ваня, есть главное наше богатство?» «Так они ведь не человеков, утопленников достают». «Ну, скажем, иной раз и живого из воды могут вытащить, если близко от них бултыхаться». Бирюков и следователь тихо беседовали между собою. Антон высказал предположение, что Тамара Тиунова, по всей вероятности, жива. Однако при такой версии странной казалась авария на Крутихинском мосту. По словам Алексея Резванова, Павлик Тиунов сознательно хотел покончить с жизнью. Невольно возникал вопрос – что толкнуло его на столь трагический шаг? Душевная депрессия или что-то другое, связанное с таинственным исчезновением его бывшей жены? «Мне думается, Павлик каким-то образом причастен к вымогательству у Тамары завещанных ей Гайдамаковой денег», — сказал следователь. Антон недолго подумал. «Не исключено, конечно, но меня Алексей Резванов чем-то настораживает. Чувствую в его поведении какую-то фальшь, а сообразить пока не могу». «Я тоже заподозрил Резванова в неискренности», — согласился Лемакин. «Если верить ему, Павлик даже признался, что на почве ревности довел Тамару до самоубийства. К чему, спрашивается, такое признание?» Бирюков опять задумался. «А что, Петя, если в этом вся разгадка? Не Алексей ли наряжался гайдамачихой? Старушечье платье будто на него пошито». «Дельное предложение», — сказал следователь. «Павлику этот наряд явно не по росту. А электрик Гуманов как?» «Моей комплекции». «Значит, в ряженые тоже не подходит. Маловато ему пальтишко старухи будет. Получается, или Резванов, или кто-то еще, кого мы не знаем». Сидевший рядом с Бирюковым Торчков неожиданно зашептал: «Игнатич, смотри, смотри! Женька-гуманоид приземлился!» Антон скосил взгляд и увидел Гуманова. Колхозный электрик, свесив с обрыва ноги, сидел на берегу возле камышей, где зеленые человечки чуть не посадили на Торчкова диск от старой сеялки, и наблюдал за ныряющими аквалангистами с таким хмурым видом, словно ожидал смертного приговора. «Я, Игнатич, сейчас Арсентию мысль высказал», — снова зашептал Торчков. «Не начудили ли Стиуновой пришельцы? Чего им стоит, к примеру, сказать, прихватить Томку в свою тарелку и ищи-свищи ветра в поле? Может такое быть, а?» Антон подмигнул удивленно насторожившемуся следователю, но Торчков ответил с самым серьезным видом: «В наше время, Иван Васильевич, невозможного нет». «Вот в точку», — сказал. Торчков мигом повернулся к Инюшкину. «Слыхал, Арсюха? Игнатий со мной согласен насчет пришельцев. Женька-гуманоид не зря подмазывался к Томке, а техника у них вполне позволяет. Помнишь, нынче после новогоднего праздника возле Серебровской пасеки сток колхозного сена пропал? Ведь участковый Кротов так и не нашел его. Это, наспорбьюсь, тоже инопланетных рук дело. Инюшкин смешливо дернул усами. «Сено-то, Ваня, зачем инопланетянам? Так они ж там у себя давно поуничтожали всю флору и фауну. Вон Коля Синицкий в одном из своих фантастических рассказов, напечатанных в районной газете, писал, что ихним школьникам в начальных классах даже эти, как их, гербарии и тени из чего делать». «Чего-то ты загибаешь». «Ничего, Арсюха, не загибаю. Чтобы стибрить тот стажок сенцев, пришельцы усыпили нашу бдительность». «Лично я никакого усыпления не заметил». «Невнимательный ты, а я вот заметил». «Считай по пальцам. Первое. Все березовские телеки в новогодние дни показывали очень чисто и бесперебойно. Второе. В Доме культуры молодежь совершенно тверезая веселилась напропалую. Третье. Вот замолотил. Чё, не хочешь слушать?» «Не хочу». «Ну и хрен с тобой». Торчков и Инюшкин, словно обидевшиеся дети, отвернулись друг от друга. «Веселые у тебя земляки», — с улыбкой тихо сказал Бирюков следователь. «С ними не заскучаешь», — ответил Антон. Аквалангисты тем временем подплыли к обрывистому берегу, где сидел нахмуренный Гуманов, и один из них нырнул у самых камышей. Электрик с таким напряженным видом уставился на булькающие водяные пузыри, что, казалось, у него нет ни малейшего сомнения в том, что наконец-то со дна озера поднимут труп. Однако ушедший под воду аквалангист минут через 10 всплыл на поверхность с двумя бутылками. Забравшись в лодку, он стащил с головы дыхательную маску, показал на бутылке следователю и крикнул: «Вот и все утопленницы!» Бирюков повернулся к Торчкову. «Иван Васильевич, не пришельцы ли в озере пировали?» «Не, Игнатич, врать не стану. Это приезжих рыболовов работа. Что попало в озеро, кидают». И вдруг обратился к аквалангисту. «Эй, паренек, там кроме посуды железных предметов не обнаружил?» «Валяется какая-то круглая железяка», — ответил аквалангист. «Слышь, будь другом, достань ее». «Да зачем она вам?» «Для выяснения принципиальных разногласий». «Ну, если так, сейчас достану», — засмеялся парень и опять надел маску. Через минуту он вышел из воды прямо на берег и бросил к ногам Торчкова круглую металлическую пластину. Торчков с таким неподдельным интересом стал рассматривать заржавленный диск от тракторной сеялки, что Бирюков, не удержавшись от улыбки, спросил: «Далеко ли, Иван Васильевич, улетишь на такой тарелке?» «Да, Игнатич, на такой аэроплан где сядешь, там с него и слезешь. Пойду-ка я лучше телек дома погляжу», — со вздохом проговорил Торчков и опасливо покосился на подошедшего Гуманова. «Женьк, как там сейчас с электром?» «Нормально, дед Иван», — ответил повеселевший Гуманов. «С сегодняшнего дня все НЛО будут в райцентре подпитываться энергией». «Ну, гляди, тебе видней». Торчков растерянно потоптался, еще раз вздохнул и, шаркая большими сапогами, в развалочку зашагал к деревне. Бирюков со следователем подошли к причаленной у берега мотолодке. Стали совещаться с аквалангистами, основательно проверившими весь прибрежный участок озера. Сообща, сделали вывод, что тратить время на поиски больше не стоит. Пока спасатели укладывали свое имущество в грузовик, на мотоцикле прикатил из Серебровки участковый Кротов. Новостей он никаких не привез, но все-таки узнал, что шабашники прозвали Резванова Растригой по подсказке Павлика Тиунова. Поводом для такого прозвища явились длинные волосы Алексея и нательный золотой крестик, который тот постоянно носит на шее. «Что-то не заметил я у него этого крестика», — обращаясь к следователю, сказал Бирюков. «Я тоже не видел на Резванове никакого золота», — ответил Лемакин. «Надо, Петя, к нему приглядеться». «Попробуем. Ты с нами в райцентр поедешь?» Бирюков чуть поколебался. «Нет, переночую еще одну ночку у родителей. Завтра на отцовской машине прикачу к началу рабочего дня».